Глава 7. Маневрирование. Царь У спросил Тайгуна: «Предположим, что мы завели наше войско вглубь владений других князей и столкнулись с врагом. Два войска встали лагерем друг напротив друга, они равны числом и силой, и никто не решается выступить первым. Я хочу, чтобы вражеский командующий почувствовал страх, чтобы их командиры и солдаты лишились боевого духа, чтобы их боевой порядок ослаб, чтобы их тыловые части захотели сбежать, чтобы их передовые части были потрясены. Я хочу бить в барабаны, поднять шум и получить преимущество для нападения, и чтобы враг бежал. Как мне этого добиться?» Тайгун ответил: «В таком случае пусть наши войска выдвинутся на расстояние 10 ли от вражеского тыла и займут место в укрытии с флангов. Вышли колесницы и конницу на 100 ли, и пусть они займут позиции так, чтобы быть готовыми отрезать передовые части противника от тыловых. Пусть будет больше знамен и флажков, пусть будет больше гонгов и барабанов. Когда начнется бой, бей в барабаны, подними шум, и пусть все твои люди выступят одновременно. Вражеский командующий обязательно будет напуган, а его войско придет в ужас. Большие и малые отряды не смогут прийти друг другу на помощь, высокие и низкие чины не смогут помочь друг другу, враг обязательно потерпит поражение». Царь У спросил: «Предположим, что враг приобрел преимущество на местности, поэтому мы не можем укрыться с флангов, и кроме того, наши колесницы и конница не будут иметь возможности занять такую позицию, чтобы отсечь их передовые части от тыловых. Враг догадается о моих планах и осуществит соответствующие приготовления. Боевой дух наших командиров и солдат придет в упадок, наши военачальники испугаются. Если мы начнем бой, то не победим. Что делать в таком случае?» Тайгун ответил: «Любопытный вопрос. В таком случае на протяжении 5 дней перед боем засылай далекие разъезды, чтобы следить за деятельностью врага, и обдумывай то, как он продвигается вперед, чтобы подготовить засаду. Жди. Мы должны встретить врага в гиблом месте. Разверни наши знамена и флажки на большой протяженности, пусть строй наш будет рассеянный. Мы должны гнаться вперед, чтобы встретиться с врагом. После того, как сражение начнется, внезапно отступи. Подай сигнал к этому при помощи гонгов. Отходи, пока не останется 3 ли до засады, затем разворачивайся и снова атакуй. Засадные полки должны ударить одновременно. Кто-то из них должен прорвать вражеские фланги, другие должны ударить спереди и сзади. Если войско начнет сражаться доблестно, то враг обязательно бежит».